«Мам, не будь такой ханжой». Ханжой Саша отнюдь не была, напротив. Сыну всегда импонировал ее современный взгляд на вещи, в том числе на его похождения. В этом смысле она была настоящая француженка и никогда не возражала против его чересчур активной личной жизни. Да и в более раннем возрасте, когда Ксавье еще ходил в школу в Нью-Йорке и возился с американскими дружками, она была куда более либеральной, чем многие мамы. Покупала ему и его приятелям презервативы и оставляла в большой каменной вазе у сына в комнате. Обходилась без лишних вопросов, но запасы регулярно пополняла. В таких вопросах Саша предпочитала быть реалисткой, настоящая француженка. «Предупреждаю, если вздумаешь жениться на тетке вдвое старше тебя, я на свадьбу не приду. Тем более, если это окажется кто-то из моих подруг. Никогда не знаешь, как обернется. Я только хочу сказать, не надо тебе запираться от людей». Ксавье был уверен, что у нее до сих пор никого нет. Они были настолько откровенны друг с другом, что в противном случае он бы об этом знал. «Что ж, пожалуй, начну общаться с местными юнцами или раздавать свой телефон лицеистам. Если не найду кавалера, так хоть усыновлю кого». Она смеялась над ним и над его нелепыми советами. «Надо же такое удумать, зрелая женщина и юный парнишка. Пускай, молодой человек». Саша привыкла видеть рядом с собой более зрелого мужчину. «Мам, когда ты захочешь завести роман, уверен, в кандидатах недостатка не будет», — невозмутимо заявил Ксавье. «Да не нужен мне никакой роман», — отрезала Саша уже без смеха. Она не хотела развивать эту тему ни с сыном, ни с кем-либо еще. «Да, я уж знаю. Но, может, со временем? Отца нет уже 14 месяцев, и Ксавье, как никто другой, знал, как ей одиноко. Она изо дня в день ему звонит, и он всегда слышит в ее голосе грусть. Ему было больно на мать смотреть, Татьяна сейчас далеко, и все общение с мамой лежит на нем. И она, как ему кажется, намного с ним откровеннее. Между ними существовали те доверительные отношения, какие нередко бывают у матери с сыном. Они были настоящими друзьями. Саша сказала, что на следующей неделе летит в Нью-Йорк, где у нее заседание совета, а к Рождеству вернется. Ксавье и Татьяна должны были прилететь в Париж в день Рождества. А еще через день они все уезжали в Сен-Мориц. Сашин потенциальный клиент имел там дом. Саша надеялась, что до отъезда сделка с ним будет заключена. На другой день он заехал за ней и повез Калену Дюкассу в Плаза Атене. Саша предпочла бы поужинать просто, но элегантно в Вольтере. Но бизнес есть бизнес, не ей здесь выбирать. Саша поняла, что ее клиент хочет произвести впечатление, но ее никогда не волновала изысканная еда. Сколько бы звездочек не имел шеф-повар. Кстати, у Алена Дюкаса их было 3. Как и можно было предположить, еда была потрясающая. Разговор завязался легко и не разочаровал Сашу. Сделка казалась на мази. Гонзак де Сен-Малори повез Сашу домой. Приятный, образованный, богатый, имеет графский титул, правда, невероятный сноб. Граф де Сен-Малори. Он 2 был женат, имел 5 детей, по крайней мере, которых сам признавал. А еще Саше было известно о 3 его отпрысках, которых он признавать отказывался. Во Франции, а тем более в Париже, сплетни расходятся быстро. О похождениях графа ходили легенды. Все его любовницы были прекрасно обеспечены. «Я тут подумал, не повесить ли мне на пробу эту картину в моем доме в Сен-Морице, прежде чем принять окончательное решение», — задумчиво произнес граф, когда они ехали в его Феррари. Такие машины в Париже были редкостью. Из-за тесноты на улицах парижане предпочитали что-то более компактное. У Саши был крохотный Рено. Его было удобно парковать и маневрировать на дороге. Саша не испытывала ни малейшего желания кичиться дорогой машиной в Париже, да и где бы то ни было. «Это будет нетрудно», — согласилась она. «Так, может быть, вы заедете и выскажете свое мнение?» — предложил он, подруливая к особняку, где располагалась Сашина галерея и ее дом. «Мы можем отправить полотно к вам в Сен-Мориц, а через 2 я тоже буду там с детьми». При этих словах лицо у него вытянулось. «Я надеялся, что вы остановитесь у меня». Может, детишек в другой раз свозите? —